Глава вторая. За полгода до вечера викторин. 40. Сегодня Мадлен Марти Маккензи исполняется 40 лет. «Мне 40», — сидя за рулем, вслух произнесла она, потом повторила, растягивая слоги. 40. В зеркале заднего вида она поймала взгляд дочери. Улыбнувшись, Хлоя передразнила мать. «Мне 5! 5!» 40! Мадлен вывела трель, как оперная певица. «Тра-ла-ла!» 5! Пропела Хлоя. Мадлен попробовала пропеть рэп, выбивая ритм на руле. «Мне 40! Е-е-е! 40!» «Хватит, мамочка!» — строго произнесла Хлоя. «Извини», — сказала Мадлен. Она повезла Хлою на ознакомительный день. Хотя та вряд ли нуждалась в ознакомительном дне, поскольку уже и так твердо знала, в какую школу поступит в январе. В школу Пирреви. И все утро Хлоя опекала брата Фреда, который был старше ее на 2 года, но часто казался младше. «Фред, ты забыл положить на место рюкзак. Вот так, туда. Хороший мальчик». Фред послушно положил рюкзак, а потом подбежал к Джексону и применил захват. Мадлен сделала вид, что ничего не заметила. Возможно, Джексон этого заслуживал. Мама Джексона, Рената, тоже ничего не заметила, поскольку была увлечена разговором с Харпер. Обе были всерьез озабочены образованием своих одаренных детей. Рената и Харпер посещали еженедельные занятия для родителей одаренных детей. Мадлен представила себе, как они сядут в кружок, взявшись за руки, с сияющими от потаенной гордости глазами. Пока Хлоя будет командовать другими детьми из группы, у нее были задатки командирши, и она намеревалась стать в будущем руководителем корпорации, Мадлен планировала выпить кофе с подругой Селестой. Мальчики-близнецы Селесты тоже на будущий год собирались в школу, а в детском саду вовсю бесились. Они вообще были ужасно крикливыми. После 5 минут в их обществе у Мадлен начинала болеть голова. Селеста всегда дарила на день рождения изысканные и очень дорогие подарки, так что все складывалось замечательно. После этого Мадлен собиралась завести Хлою к свекрови и пообедать с друзьями, а потом помчаться встречать детей из школы. Сияло солнце. На Мадлен были новые великолепные туфли на шпильке от Dolce & Gabbana, купленные онлайн с 30% скидкой. День обещал быть просто изумительным. «Пусть начнется праздник, Мадлен», — произнес утром ее муж Эд, когда принес ей кофе в постель. Мадлен была известна пристрастием к празднованию дней рождения и прочим торжествам. Любой предлог — выпить шампанского. И все-таки 40. Подъезжая знакомой дорогой к школе, она размышляла об этой внушительной дате. 40. 40 — она ощущала почти так же, как 15. Какой-то бесцветный возраст. Ты словно затерялась посреди жизни. Когда тебе 40, мало что имеет значение. Когда тебе 40, подлинные чувства уходят, потому что в этом скучном возрасте все потрясения словно смягчаются подушкой безопасности. Найдена мертвой женщина 40 лет. О, Господи! Найдена мертвой женщина 20 лет. Трагедия, горе, разыскать убийцу. Когда в последнее время Мадлен слышала в новостях о какой-нибудь женщине, умершей в 40 лет, у нее в голове что-то поворачивалось. Но постойте, это могла быть и я. Это было бы грустно. Если бы я умерла, то многие опечалились бы. Некоторые даже были бы потрясены. «Ах, этот мир, помешанный на возрасте людей! Может быть, мне и 40, но меня холят и лелеют!» С другой стороны, пожалуй, вполне естественно сильнее горевать о смерти 20-летней женщины, чем 40-летней. 40-летняя женщина успела вкусить на 20 лет больше радости жизни, поэтому, появись перед ней вооруженный бандит, Мадлен почувствовала бы себя обязанной прикрыть своим средневозрастным телом 20-летнюю девушку, принять на себя удар, спасая юность. Это было бы только справедливо. Что ж, она бы так и сделала, если бы точно знала, что это милое юное создание, а не одна из несносных девиц наподобие той, что ехала впереди Мадлен в миниатюрном голубом Митсубиши. Девица и не думала скрывать то, что пользуется за рулем мобильником, вероятно, посылая СМС-ку или просматривая Facebook. «Вы только посмотрите! Эта девчонка даже не заметила бы вооруженного бандита!» И пока Мадлен жертвовала бы для нее жизнью, она бессмысленно пялилась бы в телефон. Возмутительно! Оказалось, что маленький автомобиль со штрафной квитанцией на заднем стекле набит молодежью, по меньшей мере трое сзади, мотающиеся головы, жестикулирующие руки. Неужели кто-то размахивает там ногой? Сейчас может произойти трагедия. Им всем следует сосредоточиться. Как раз на прошлой неделе Мадлен пила кофе после занятия по ударно-волновой терапии, просматривая газетную статью о том, как молодые люди подчас разбиваются на машинах, когда во время езды посылают смс-ки. «Еду, скоро буду». Таковы бывают их последние глупые слова, часто написанные с ошибками. Мадлен плакала над фотоснимком одной убитой горем матери, которая, словно предостерегая читателей, нелепо подносит к камере мобильник дочери. «Маленькая дурочка», — вслух произнесла Мадлен, рискованно перестраиваясь в соседний ряд. «Кто дурочка?» — с заднего сиденья спросила Хлоя. «Девушка в машине передо мной, потому что она ведет машину и одновременно пользуется телефоном». «Как в тот раз, когда ты звонила папе сказать, что мы опоздаем?» — заметила Хлоя. «Это было только один раз», — запротестовала Мадлен. «И я сделала это очень осторожно и быстро. К тому же мне 40 лет». «Сегодня», — уверенно произнесла Хлоя. «Тебе исполнилось 40? Сегодня?» «Да, и я только позвонила, а не посылала смс-ку. Чтобы послать смс-ку, приходится отрывать глаза от дороги. Посылать смс-ки за рулем запрещено. Обещай мне, что когда вырастешь, никогда не будешь этого делать». Стоило ей представить себе Хлою подростка за рулем, и у нее задрожал голос. «Но разрешается быстро позвонить», — уточнила Хлоя. «Нет, это тоже запрещено». «Получается, ты нарушила закон», — удовлетворенно сказала Хлоя. «Как бандит». В настоящее время Хлою привлекали бандиты. Когда-нибудь она определенно начнет встречаться с плохими парнями. Плохими парнями на мотобайках. «Дружи с хорошими мальчиками, Хлоя», — немного помолчав, сказала Мадлен. «Такими, как папа. Плохие парни не приносят кофе в постель, это уж точно». «Что ты там лепечешь, женщина?» — со вздохом спросила Хлоя. Она переняла эту фразу от отца, идеально копируя его усталый тон. Они совершили ошибку, засмеявшись в первый раз, как услышали это, и теперь девочка часто повторяла фразу, причем в подходящий момент, и им ничего не оставалось, как смеяться. На этот раз Мадлен удалось не рассмеяться. Хлоя, будучи очаровательным ребенком, иногда становилась несносной. Пожалуй, то же самое относилось и к Мадлен. Мадлен подъехала сзади к маленькому голубому Митсубиши, стоящему у светофора. Девушка за рулем по-прежнему не сводила глаз с мобильника. Мадлен погудела и увидела, как девушка посмотрела в зеркало заднего вида, а все пассажиры завертели головами. «Уберите телефон!» — завопила Мадлен, пальцем на ладони изображая набор текста. «Это запрещено и очень опасно!» Девушка подняла средний палец классическим жестом, обозначающим «отстань от меня». «Ну, хорошо же!» Мадлен поставила наручник и включила аварийку. «Что ты делаешь?» — спросила Хлоя. Мадлен отстегнула ремень безопасности и распахнула дверь машины. «Но нам надо ехать!» — в панике воскликнула Хлоя. «Мы опоздаем! О, горе мне!» «О, горе мне!» — были слова из одной детской книги, которую читали Фреду, когда он был маленьким. Теперь их повторяла вся семья. Их переняли даже родители Мадлен и некоторые из ее подруг. Фраза оказалась весьма заразительной. «Все в порядке», — сказала Мадлен. «Это займет секунду. Я спасаю юные жизни». Она подошла на новых шпильках к Митсубиши и постучала в окно. Окно опустилось, и на месте водителя вместо неясного силуэта нарисовалась реальная молодая девица с белой кожей, сверкающим кольцом в носу и небрежно наложенной косметикой. Она взглянула на Мадлен со смесью страха и враждебности. «У вас какие-то проблемы?» Девушка все так же держала в левой руке телефон. «Уберите телефон, а не то погубите себя и своих друзей». Мадлен говорила тем же тоном, что и с Хлоей, когда та плохо себя вела. Потянувшись, она выхватила телефон и швырнула его какой-то девице на заднем сиденье, которая открыла рот от изумления. «Ладно, просто прекратите это». Направляясь к своей машине, она услышала взрывы хохота. Ей было наплевать. Она ощущала приятное возбуждение. К ее машине подъехал сзади другой автомобиль. Мадлен примирительно подняла руку и, пока не переключились сигналы светофора, заспешила к своей машине. И тут у нее подвернулась нога. В какой-то момент все было нормально, а в следующий лодыжка как-то неестественно вывернулась. Мадлен тяжело упала на бок. «О, горе мне!» Вся история началась именно с этого момента, с неловко подвернутой лодыжки.